Глава 4. В автомобиле едут четверо строгих, одетых в черную кожу чекистов. Командир их Василий Левко, атлетического сложения усатый красавец, смотрит по сторонам, узнавая невиданные с детства места. Переживший революцию Шишкин лес еще больше поредел. За деревьями проглядывают заросшие сорняками поля и сожженные дома. Беспризорные роются на попелище, ищут чем поживиться. У обочины пыльной дороги нищий старик отдает честь проезжающему автомобилю. Нищая девка, обернувшись к автомобилю задом, задирает юбку. Седой, исхудавший, как скелет, Семен Левко лежит в кровати и непрерывно шевелит губами, мысленно продолжая очередной свой монолог. Чернов сидит рядом на стуле. На коленях у него тарелка каши. Он пытается кормить больного Левко с ложки. «Ешь, братец», — уговаривает Чернов, — «ты же умрешь с голоду». В том году появилась последняя возможность уехать за границу. Многие уезжали, но старик Чернов ехать твердо отказался. И Полонский с Варей остались. Прислуги в доме не было, остался один Семен Левко. Он сильно сдал и физически, и умственно, заговаривался и служить не мог. Наоборот, приходилось ухаживать за ним. «Господин присяжный поверенный», — бормочет скороговоркой Семен, — «я категорически отказываюсь принимать пищу, пока мои требования не будут удовлетворены, поскольку эти мои требования...» «Какие требования?» — терпеливо вопрошает Чернов. «При дележке земли в Шишкином лесу было допущено вопиющее нарушение», — бормочет в бреду Левко. «Землемер за взятку прирезал господину Чернову две сажени законно принадлежащей мне земли, и посему...» «Что ты несешь? Я же тебе эту землю подарил». «Переговоры с ответчиком вести отказываюсь», — не слышит его Левко. «И требую, господин присяжный поверенный, вашего присутствия и участия также нотариуса, чтоб разрешить законным путем тяжбу, которая...» «Съешь хоть что-нибудь», — говорит Чернов. «По сроку давности не может быть отклонена судом», — бредит Левко, — «поскольку земельный кодекс...» Чернову удается сунуть ему в рот ложку, но, проглотив кашу, Семен продолжает свой монолог. «В моей петиции, господин присяжный поверенный, вы должны особо подчеркнуть... Ешь, милый, ешь!» На месте сада теперь картофельные грядки. Варя окучивает картошку. На веранде Полонский работает у мольберта. Дашенька, их дочь, разучивает гаммы на скрипке. «Ей, моей будущей маме, исполнилось в 22-м году 10 лет. Во двор въезжает автомобиль чекистов. Дашенька бросает скрипку и спешит им навстречу. Варя и Полонский переглядываются и идут за ней. Из автомобиля выпрыгивает Василий Левко. «А вот и я, граждане художники. Разрешите представиться, особо уполномоченный ВЧК... Левко Василий». «Вася?» — всплескивает руками Варя. «Боже мой, Вася приехал! Никогда б не узнала! Совсем взрослый мужчина! Миша, смотри, это же наш Вася!» «Да, да, здравствуйте, Вася!» Бунтарь Полонский за последние годы как-то с виду уменьшился, сник. Главное чувство его — страх. «Вася, ну как же так?» — говорит Варя, по природе своей лишенное чувство страха. «Семен так страдал, так искал тебя. Потом он решил, что ты умер». «А я живой», — оглядывается Левко. «Возвращение блудного сына. Отец жив?» «Жив, но он очень стар и болен. Он живет теперь не в вашем доме, а опять с нами», — осторожно сообщает Полонский. «Заездили старика», подытоживает Левко. «Ясненько. А вы, значится, обретаетесь все еще тут?» «Я думал, что вы давно в Берлине или Париже, а вы тут окопались». «Мы, Вася, тут не окопались», — говорит Варя. «Мы тут живем. Это наш дом». «Был ваш, гражданка», — говорит Левко. «Теперь дом принадлежит республике». «А господин офицер что, тоже здесь?» «Какой офицер, Вася?» «Ваш папаша, господин офицер Чергов». «Почему он офицер?» «А потому что он есть белый офицер. Что, разве не так?» «Ну да, конечно», — вспоминает Варя. «Господи, мы просто об этом забыли. Ты прав. Отец был когда-то офицером». «Что значит «был когда-то»?» «Он в отставку не подавал. Он офицер и есть. И как бывший офицер подлежит регистрации. А он не зарегистрировался». «А вам известно, что революционный закон предусматривает офицерам за уклонение?» «Вася, ну что ты?» — пытается урезонить его Варя. «Это же все-таки композитор Чернов, его весь мир знает». «Прошу меня не тыкать, гражданка. Я вам не Вася, а гражданин особо уполномоченный. Где мой отец?» «Наверху». Василий проходит мимо Вари и Полонского в дом. Двое молодых чекистов топают за ним. Варя и Полонский идут следом. Оставшийся у крыльца пожилой чекист выглядит менее наглым. Он даже улыбается, смотрит на Дашеньку дружески и делает ей пальцами козу. Она смотрит на него с недоверием, берет скрипку и продолжает играть свои гаммы. Василий Левко стоит у кровати больного, с трудом узнавая Семена в иссохшем, тяжело дышащем старике. «Господин присяжный поверенный», — бредит Семен, — «я требовал присутствия не только вас, но и нотариуса, подчеркиваю, и нотариуса, ибо по земельному кодексу Российской империи петиция по пересмотру межи...» «Он уже сутки как бредит», — говорит Василию Варя. «Семен! Смотрите, это же ваш сын Вася вернулся. Это Вася. Поскольку вы, господин присяжный поверенный, можете только составить петиции», — заплетающимся языком продолжает Семен, — «но для заверения оной петиции по закону требуется присутствие нотариуса. Посему, господин присяжный поверенный...» «Это не присяжный поверенный», — говорит Чернов. «Это твой сын Василий. Видишь, он теперь красный комиссар». Поток бреда обрывается. Старик всматривается в склонившееся над ним незнакомое усатое лицо и вдруг узнает его. «Вася! Батя! Вася! Батя! Я не умер!» Тон Василия меняется, становится тихим, заискивающим. «Я, батя, мог умереть, но я живой». «Вася! Вася!» — повторяет старик Левко. «Я хотел к тебе человеком вернуться, батя», — говорит чекист Левко, и по щекам его уже катятся слезы. «Чтоб ты меня уважал. Прости меня, батя». Он опускается у кровати на колени, касается лбом руки Семена и вдруг полностью теряет контроль над собой и начинает содрогаться в беззвучных рыданиях. «Прости меня, батя!» Стоящие в дверях чекисты смущенно отворачиваются. «Батя, я не хотел!» — всхлипывает Василий. «Христом Богом клянусь, я не хотел!» — рыдает. «Варя, дай ему скорее водки», — говорит Варя Чернов. «Ну, принеси же моей Рябиновой». Варя убегает. «Я вернулся, батя», — выговаривает Василий в паузах между рыданиями. «А раньше зачем мне вертаться было, если бы ты все равно не простил? А теперь простишь, потому что я теперь человек. Я, батя, стал большой человек. Вот смотри, у меня именной наган». Он достает из кобуры и показывает Семену наган. Его батя, понимаешь, вручают не всем. Его надо было заслужить. Я его заслужил. Васенька, на, выпей. Варя подает ему стакан с красной водкой. Василий залпом пьет, вытирает рукавом рот и затихает. Встает на ноги. «Вася!» — шепчет Семен. «Я здесь. Я с тобой, батя. И эти суки теперь ответят нам за все. Вася!» «Дом освободить!» — оборачивается Василий к своим подчиненным. «Офицера в машину!» Полонский от ужаса онемел, но Варя решается возражать. «Молодой человек, — говорит она, — вы сейчас нервничаете и можете наделать ошибок. Я думаю, вам в таком состоянии лучше ничего не предпринимать». «Что? Молчать, белая сволочь!» А Дашенька внизу продолжает играть свои гаммы. Оставшийся с ней пожилой чекист вошел на веранду, приблизился к мольберту с работой Полонского и разглядывает путаницу геометрических фигур и линий абстрактной композиции. Чекист морщится от отвращения, но тут вдруг замечает на столе рядом с мольбертом другой рисунок. Это карандашный, очень похожий на набросок Ленина. А рядом еще один портрет Ленина, и еще один, и еще... «Это что такое?» — шепчет в недоумении чекист, уставившись на изображение любимого вождя. «А вы не знаете?» — откликается Дашенька. «Это называется этюды». «Не понял». «Это папины этюды с натуры», — разъясняет Дашенька. «С натуры?» «Ну да. С натуры — это когда папа на кого-то смотрит и делает набросочки, а потом уже пишет портрет». «С натуры», — повторяет чекист, выскакивает дверь веранды и кричит. «Товарищ Левко! Эй, товарищ Левко, даешь отбой!» «И Чернова не арестовали, и дом у нас не отобрали, потому что в творчестве Полонского в 22-м году уже наступил период увлечения реализмом, и Луначарский пригласил его в Кремль рисовать вождя мирового пролетариата». Боявшийся всего на свете Полонский никаких дневников не вел, но о встречах с Лениным шепотом с оттенком гордости рассказывал маме. Она много позже рассказывала нам с Максом, а я уже шепотом рассказывал Коте. А Коте когда-нибудь расскажет Петьке. Вот об этом я все время и думал. Где кончается одно и начинается другое, понять совершенно невозможно. Полонский стоит у книжных полок в кабинете Ленина с планшетом и карандашом в руках. Ленин, сидящий за письменным столом, отрывается от работы, встает, с кошачьей грацией подтягивается, подходит к Полонскому и, обняв его за талию, заглядывает в планшет. «Я у вас, товарищ Полонский, всегда похож на какого-то доброго кота. Вы уверены, что шутить не будут?» «Не будут, Владимир Ильич», — тихо говорит Полонский. «Но до чего ж похож?» — смотрит на рисунок Ленин. «Знаете, я раньше ни черта не понимал вашей живописи. Все вокруг твердят Полонский, великий художник, а я ни бельмеса не понимаю. Сплошной ребус. А теперь у вас изображено все очень понятно и похоже, потому что вы, батенька, теперь с нами, и это пошло на пользу вашему таланту. Вы согласны?» «Да, Владимир Ильич». «А почему же все другие против нас?» Ленин убирает руку с талии моего деда и начинает расхаживать по кабинету. «Вот только что у меня здесь был Герберт Уэллс. Завидую английской королеве. Какая у нее славная интеллигенция. Уэллс — крупнейший писатель и работает на их разведку. У них интеллигенция укрепляет государство. И это прекрасно. А наши вечно в оппозиции. Мы открываем больницы и школы, а они в оппозиции. Мы проводим в деревне электричество, а они в оппозиции. Мы при всей нашей нищете стараемся ученых, художников и писателей подкормить, а они в оппозиции. И они не только против большевиков. Они всегда были против. Против царя, против Керенского, против Колчака, против Врангеля. Кто не возьмется управлять Россией, они против. А теперь скажите мне, батенька, кто придумал террор? Большевики? Нет, батенька, не они. Террор – изобретение русской интеллигенции. Россия – единственная страна в мире, где интеллигенция – не мозг нации, а говно. Вы со мной согласны? Да, Владимир Ильич, я говно. Вы и я – исключение, подмигивает Ленин Полонскому и весело смеется. Полонский рассказывал Варе, что Ленин был очень умный человек, но болтлив, как Семен Левко. Сам Полонский был немногословен. Мойкотя унаследовал от него это качество.